Глава 14. Последнее алиби. «Это...» — продолжал Карвер, показывая на часы в руке доктора Фэлла. «Прекрасный экземпляр. Но в них отсутствует, если мне будет позволено употребить это слово, личность. Не чувствуется связи с тем, кто держал их в руках. Это лишь кусок мертвого металла. Но те, что лежат наверху, нет. И поверьте, ничто в мире не хранит прикосновения давно умерших людей так хорошо, как часы. Они, подобно зеркалу, отражают личность их бывшего владельца. Подумайте только!» Тихо продолжал он, глядя на огонь. «В 1559 году Марии было 17, королева всего мира. А Элизабет была всего лишь затравленной рыжей лисицей, только-только поставившей ногу на ступени шаткого трона. Не было и тени заговоров, интриг, зарубленных любовников и седых прядей в волосах, когда парик упал с ее головы под топором палача. И тем не менее, джентльмены, вы можете взглянуть на те часы наверху и прочесть все это на лице черепа, увидеть все так, будто вы сами были очевидцами тех далеких событий». Мельсону, профессору истории конституционального развития, подобные заявления не нравились. Он непроизвольно издал сухое покашливание, словно собирался выступить с опровержением. В любое другое время он, скорее всего, ринулся бы в бой. Но сейчас промолчал. Что-то в тихом, безмолвном ужасе, разлитом по дому, не давало ему отвести взгляд от часов, посверкивавших в руке доктора Фэлла. Кроме того, на лице доктора застыло странное выражение. Он положил часы на бархатный поднос. «Я полагаю...» — спросил он. — «Все в доме видели их. Я имею в виду те другие. А? О, конечно. Они всем понравились». Карвер вдруг опять спрятался за маской сдержанности. Он взял поднос со стола. — «Очень. Но давайте продолжим. Тут есть еще что посмотреть». Раздалось негромкое звяканье. «Черт возьми, ах, я неуклюжий медведь! Вы не поднимете эту чашку, доктор, вернее, то, что от нее осталось. Я постоянно роняю посуду со стола. Да. Да, спасибо. Боюсь, я увлекся и забыл обо всем на свете». Карвер опять говорил в полной тишине. Наклонив свою большую голову, сморщив лицо и едва не ударившийся косяк, он быстро продолжал. «Полагаю, вы считаете, что я чрезмерно осторожничаю, установив для охраны коллекции всю эту сигнализацию, звонки и так далее. Действительно, этот сейф очень надежен. К тому же любому грабителю, который украдет что-то у меня, будет трудно сбыть эту вещь с рук. Но... так я чувствую себя спокойнее. Особенно если учесть, что вот эта дверь...» Он кивнул на дверь в левой стене алькова. «Открывается на лестницу, которая ведет на крышу. И хотя она накрепко заперта, на крышу...» — переспросил доктор Фэлл. Звук его голоса еще не умолк, когда дверь в холл распахнулась, и в гостиную вошел Хедли. Он выглядел встревоженным. В ладони пытался спрятать что-то похожее на носовой платок. «Послушайте, Фэлл!» Начал он, но, увидев выражение лица доктора, замолчал. «Только не говорите мне!» — скрипуче произнес он после паузы. «Что произошло что-то еще! Ради бога, только не говорите мне этого!» «Ну, не знаю, станете ли вы называть это происшествием, но, похоже, здесь есть еще одна лестница на крышу». «Что такое?» Карвер вновь сделался сухим и спокойным. «Я не знал, инспектор», — сказал он. «Что вас это интересует? По крайней мере, вы не побеспокоились сообщить мне об этом». Он убрал поднос в сейф, с решительным лязгом закрыл дверцу и крутнул ручку. «Эта дверь открывается на лестницу. Лестница ведет наверх между стенами двух комнат этажом выше. Сейчас это чуланы для старья. А затем далее на крышу. Полагаю, ею пользовались в начале XIX века, когда эта комната была столовой, чтобы тайно переносить хозяина дома в постель после вечернего возлияния портвейна. Я повторяю. Ну и что? Смотрите. Двойной запор с этой стороны плюс задвижка на люке, ведущем на крышу. Никто не мог попасть внутрь этим путем». «Правильно», — кивнул Хедли. «Зато изнутри можно было попасть наружу». «Прямо на крышу, а?» Он указал на дверь за спиной Карвера, дверь в глубине алькова в его задней стене. «А это...» «Да, я был там всего минуту назад. По ту сторону двери комната миссис Стефенс, не так ли?» «Да». «Теперь касательно чуланов этажом выше. Они тоже выходят дверями на эту лестницу?» «Да», — безучастно подтвердил Карвер. «Послушайте, Хедли», — вмешался доктор Фелл, — «скажите напрямик, к чему вы клоните?» «Любой человек в доме, имеющий доступ к этой лестнице, либо отсюда, либо со второго этажа, мог пробраться на крышу. Оказавшись там, он мог вернуться через другой люк. Помните, девушка говорила, что когда-то там был запор, но его сломали? Подойти к двери на втором этаже рядом с главной лестницей, открыть изнутри защелку и...» Хедли сделал жест человека, ударяющего ножом свою жертву. «Вы, конечно, подумали об этом, не правда ли? Вы словно как-то вдруг стали необычно туго соображать». «Возможно, так оно и есть», — согласился доктор Фелл, теребя усы. «Но к чему весь этот фокус-покус? Если бы вы собирались прикончить славного старика Эймса, неужели не проще было бы подняться вслед за ним по лестнице, сделать дело и преспокойно вернуться в свою комнату?» Хедли взглянул на него несколько настороженно, словно учуял подвох или какую-то скрытую цель. Но возражение отмел сходу. «Черт меня возьми совсем! Вы и сами знаете, что нет! Во-первых, появляется возможность драки или крика, которые разбудят весь дом. Во-вторых, и это главное, после того, как все будет кончено, вы можете вернуться прямо в свою комнату тем же путем в полной уверенности, что вас никто не увидит». «Ну уж, право», — укоризненно произнес доктор Фелл. «Это вы напрасно. Я бы, наоборот, решил, что при лунном свете и в присутствии мисс Карвер и Хастингса, которые дышали на крыше свежим воздухом, у вас было бы гораздо больше шансов оказаться замеченным, чем в тихом темном холле. А?» Хедли посмотрел на него с подозрением. «Так», — сказал он, — «это что, ваш метод дурачить людей, незаметно переворачивая все с ног на голову? Для доказательства своей версии вы используете улики, подтверждающие мою, а именно, кого-то действительно видели на крыше, и этот кто-то, по всей вероятности, и есть убийца. Элеонора Карвер и Хастингс не встречались на крыше регулярно. Скорее всего, убийца вообще не знал об этих встречах. Пойдемте. Мы сейчас поднимемся на крышу и исследуем ее». Доктор Фелл уже открыл рот, чтобы ответить. Но в этот момент Карвер, наблюдавший за ними с ироническим любопытством, устроил настоящее представление, шумно отодвигая запоры на двери, ведущие на лестницу. «Вы обязательно», — предложил он, жестикулируя, «непременно должны исследовать «Да-да. Я ни в коем случае не хочу гасить ваш порыв, мистер инспектор. Я знаю лишь то, что ваша версия неверна». «Неверна? Почему?» Мелисента не на шутку разволновалась прошлой ночью, как вы помните. Особенно по поводу признания Элеоноры, что юный Хастингс не умеет... сдерживать свой темперамент, и поэтому выломал запор на крышке люка. Она рассказала мне об этом. Откровенно говоря, уголки его рта поползли вниз. Мне и самому это не понравилось. Совершенно неоправданный поступок. И чреватый неприятностями после всех моих мер предосторожности. Поэтому я, естественно, поднялся наверх и осмотрел люк на другой стороне крыши. «Это интересно», — заметил Хедли. Прошлой ночью дверь на лестничной площадке, которая ведет к нему, была заперта. И ваша воспитанница заявила, что ключ был у нее украден. Вы его нашли? Или как вы пробрались к люку? Карвер достал из кармана связку ключей и осмотрел их. «У меня есть дубликаты ключей», — ответил он. «Каждой двери в доме. Я не сказал вам об этом только потому, что вы не спросили. Вам нужен этот ключ? С удовольствием, вот, пожалуйста». Отцепив ключ, он неожиданно бросил его Хедли. Ключ сверкнул в воздухе, как проблеск неприязни, и Хедли поймал его. Карвер продолжал. «Я осмотрел люк. Леонора что-то напутала. Запор не был выломан. Он был в идеальном состоянии, и крышка была прочно заперта 3 дюймами стали. Возможность того, что кто-то с крыши мог проникнуть в дом через этот люк, исключается. Следовательно, та картина, которую вы нам нарисовали, где убийца поднимается наверх через один люк и спускается вниз через другой, как в какой-нибудь пантомиме, оказывается ерундой. Если вы сомневаетесь в моих словах...» Он показал на ключ в руках главного инспектора. Наступило молчание, которое нарушил шумный с присвистом вздох доктора Фелла. «Без толку мечтать о чистой воде, Хедли», — начал он. «Это дело постепенно засасывает нашу лодку, как болото. Значит, люди на крыше исключаются, да? Очевидно, очевидно». Он задумался. «Да. Нам придется подняться наверх и исследовать крышу. Но не в данный момент. У меня есть желание взглянуть на часы». «Часы?» «Боскомба. Я не хочу рассматривать их», — подчеркнуто произнес доктор, почему-то решив выделить эту фразу. «Я просто хочу взглянуть на них и убедиться, что они на месте. Вот так-то, а? Доброе утро, мисс Хандред». Он замолчал, когда услышал стук в двери. Пока она входила, на его лице обозначилась сияющая улыбка, но само оно при этом оставалось бесстрастным. Лючия Хандред выглядела бодрой и даже радостной. Одетая для улицы в облегающее пальто с меховым воротником и серую шляпку, она быстрыми резкими движениями натягивала черные перчатки, зажав портфель под мышкой. От вызывающей неуверенности прошлой ночи не осталось и следа. Ее глаза казались усталыми, как у человека, который только что встал после короткого сна, но она принесла в комнату ощущение здоровья и бодрости и вместе с ним запах лесных фиалок, который, как и ее портфель, производил почему-то впечатление бойкости и деловитости. «Я ухожу по делам, как это ни удивительно», — заявила она, улыбаясь Хедли. «Но решила перед уходом, что смогу застать вас здесь. Вы не подойдете к телефону?» «Хорошо. Скажите им, чтобы... О, но это не из вашего управления. Это по поводу моего алиби», — сдержанно пояснила она. «Помните, вторая половина дня во вторник неделю назад? Я сказала вам, что посмотрю в дневнике, и я не ошиблась. Это действительно был тот день, когда я ходила на коктейль. Так что сегодня утром я позвонила супругам, которые устраивали вечер. Теперь я вспомнила, что приехала к ним в 16:30 и пробыла там до 7. Кен сейчас у телефона. Он и его жена готовы подтвердить мои слова. Он художник, но занимается обложками журналов и поэтому должен казаться вам достаточно респектабельным. Есть, конечно, и другие. Я знаю, что вам в любом случае придется проверять все это лично. Но мне бы хотелось, чтобы вы поговорили с ним теперь же, и я могла бы забыть об этом. Я пережила несколько не слишком приятных часов. Хедли кивнул, многозначительно посмотрев на доктора Фэлла, и вышел следом за ним из комнаты. Он казался довольным, зато доктор Фэлл не казался довольным. Он последовал за ними, но не пошел дальше холла. Когда Мельсон, поблагодарив Карвера, закрыл за собой дверь, он увидел, что доктор стоит в полумраке, широко расставив ноги и сдвинув шляпу на затылок, и медленно, со сдержанной злостью, постукивая тростью по ковру. Мельсон никогда не видел своего друга таким. Его опять охватило чувство, что какой-то неведомый кошмар сгущается и темнее обретает осязаемую форму. Доктор Фэлл вздрогнул, когда Мельсон заговорил с ним и обернулся. «А! О! Я не могу этому помешать!» — произнес он, сердито стукнув тростью. «Я вижу, как оно идет. Вижу, как постепенно приближается с каждым часом, который мы проводим в этом проклятом месте. Я также беспомощен, как человек, которому снится кошмар. Дьявол никогда не торопится. И как я могу остановить все это? Какие реальные улики могу я предъявить 12 мужам честным и праведным и сказать? Послушайте, что это на вас нашло?» Потребовал объяснение Мельсон, который уже начинал вздрагивать при каждом звуке шагов или открываемой двери. «Вы словно расстроены тем, что эта Хандра доказала свою непричастность к убийству в универмаге». «Расстроен», — кивнул доктор Фэлл. «Но, знаете, я всегда расстраиваюсь, когда вижу, что невинному человеку грозит виселица». Мельсон во все глаза уставился на него. «Вы хотите сказать, что Хандрат на самом деле...» «Тихо!» — резко оборвал его доктор. Дверь в комнату напротив открылась, и Хедли, удовлетворенно поджав губы, с поклоном пропустил в холл Лючию Хандрат. Она поправила на руках перчатки, последний раз коснулась шляпки и сказала: «Теперь вы чувствуете себя лучше, мистер Хедли?» «Я должен буду проверить, конечно, но да», — спокойно кивнула она. «И все же, я думаю, этого достаточно. Могу я идти? Хорошо. Если хотите, можете еще раз обыскать мои комнаты. До свидания». Широкая улыбка приоткрыла острые зубы, и карие глаза сверкнули. Затем эхо последовательно донесло до них гулкий стук входной двери, звяканье цепочки и выросший на мгновение шум толпы, все еще осаждавший порог. Через высокие узкие окна по обе стороны двери в холл проникал тусклый свет. Мельсон мог видеть ограждения и возбужденные, с открытыми ртами лица, раскачивавшиеся над ним, будто головы на пиках. Кто-то поднял на вытянутых руках фотоаппарат, и вспышка полыхнула на фоне осеннего неба. Тут до слуха Мельсона долетел обрывок популярной песенки, которую стоявший позади него Хедли мурлыкал себе под нос, словно радуясь чему-то. Мельсон плохо знал эстраду, но этой песенки он не мог не узнать. Он различил слова: «Дании последней встречи». Затем Хедли резко заговорил: «Эта женщина отпадает, Фэлл. Кроме этого художника, там, похоже, собралась целая компания. И все довольно шумно завтракают. Каждый постарался пробиться к телефону, и все они говорят одно и то же. «Следовательно, пойдемте наверх», — сказал доктор Фелл. «Не спорьте, пойдемте наверх. Остается одна последняя вещь, и мы должны в ней удостовериться». Он тяжело двинулся вверх по лестнице, ступая почти неслышно по толстому ковру, и они последовали за ним. Хэдли, словно вспомнив о носовом платке, который уже некоторое время держал в руке, открыл рот и заговорил, но доктор Фелл яростным жестом призвал его к молчанию. Двойная дверь в комнату Боскомба была приоткрыта. Небрежно постучав и не дожидаясь ответа, доктор Фелл открыл ее. На столе стояли остатки завтрака, шторы на окнах были широко раздвинуты. Боскомб, безукоризненно одетый, стоял у буфета и наливал себе виски с содовой. При свете дня его лицо выглядело и желто-бледным, и измученным. Он резко обернулся, держа руку на сифоне. «Доброе утро», — сказал доктор Фелл. «Мы сейчас разговаривали с Карвером. В высшей степени интересная беседа. Он рассказывал нам про часы, и мы очень заинтересовались теми часами в виде черепа, которые вы у него купили. Не позволите ли вы нам взглянуть на них?» Взгляд Боскомба метнулся к бронзовой шкатулке. Он колебался несколько секунд. Вдруг его лицо еще больше пожелтело и осунулось, словно ему не хватало воздуха, а он, тем не менее, отчаянно пытался сделать что-то. «Нет», — выдохнул он, — «не позволю. Убирайтесь». «Почему же?» «Потому что я не желаю показывать их вам», — с усилием ответил он. Его хриплый голос зазвучал громче. «Эти часы — моя собственность, и никто не увидит их без моего разрешения. Если вы воображаете, будто можете творить все, что вам вздумается, просто потому что работаете в полиции, вы убедитесь, что это не так». Доктор Фелл осторожно шагнул вперед. Боском прывком открыл ящик буфета и сунул туда руку. Он весь подобрался, прижавшись к буфету спиной. «Предупреждаю, то, что вы делаете, я расцениваю как ограбление. Если вы только дотронетесь до этой шкатулки, я выстрелите!» «Да, черт вас возьми!» В этом голосе, звенящем от слепой ярости унижения, явственно слышалось, что, хотя его однажды и поймали на блефе, больше блефовать он не намерен. Хэдли вполголоса чертыхнулся и прыгнул вперед. И тут Мельсон вдруг услышал, что доктор Фелл негромко смеется. «Боскомб», — тихо сказал доктор. «Если бы вчера ночью кто-то сказал мне, что когда-нибудь в будущем вы мне станете симпатичны, я бы назвал этого человека лжецом. Сейчас я думаю немного иначе. По крайней мере, в вашей мелкой душонке нашлось достаточно мужества и человеческой привязанности, чтобы защитить кого-то, даже если вы ошибаетесь относительно того, кто...» «Послушайте, какого дьявола? Что все это значит?» — сердито спросил Хэдли. «Часы череп работы Моррора украдены», — сказал доктор Фелл. «Но, как я подозреваю, не тем лицом, которое к своему глубокому огорчению имеет в виду Боскомб. Вас бы это заинтересовало, Хэдли. Оказывается, часы стоят 3000 фунтов, и они исчезли». «Это ложь». «Не будьте дураком, дружище», — резко ответил доктор Фелл. «Вас будут расспрашивать о них в ходе дознания, и если вы не сможете их предъявить...» Боскомб повернулся к буфету и опять протянул руку к сифону с содовой. «Для меня не возникнет никакой необходимости предъявлять их. Если окажется, что я одолжил их своему другу за неделю до вчерашних событий, это мое личное дело, которое больше никого не касается». Сифон содовой зашипел громче. Боскин повернулся к ним лицом. «Оказывается...» — невозмутимо продолжал доктор Фелл. «Вы выходите из себя, когда кто-то незваным входит к вам в комнату и обвиняет в благородном поступке. Это, должно быть, мешает вам гордиться собой. Бросьте вы это, дружище! Мир вовсе не такое мерзкое, паршивое место, чтобы постоянно отпихивать его от себя из опасения, что он может отпихнуть вас. Что же касается...» Из-за спины от дверей донесся торопливый, неровный доверительный голос. «Послушайте, старина...» Голос тут же умолк. Они обернулись и увидели приземистого молодого человека, вглядывающегося в комнату. Одной рукой он прижимал к горлу ворот мягкого шелкового халата, другой держался за стойку двери. Его жидкие светлые волосы были в беспорядке. Лицо, скорее всего, имевшее обычно свежий цвет, выглядело бледным и каким-то размытым, с опухшими глазами, в которых застыло испуганное выражение. Хотя человек стоял довольно твердо, весь его вид говорил о том, что стоит ему отпустить дверную стойку, как он воспарит и зависнет в воздухе. Он говорил быстро, невнятно и отрывисто даже сейчас, когда попытался придать себе грубовато уверенный вид. «Послушайте, старина!» — повторил он, прочистив горло. «Не найдется ли у вас случайно рюмки чего-нибудь? Проклятое невезение! Я, кажется, разбил последнюю бутылку. Или потерял, или не помню что. Был бы чудовищно признателен». Казалось, его бил озноб. Боскин взглянул на него, потом взял бутылку, плеснул еще виски в свой бокал и вытянул руку. Человек, который, как решил Мельсон, был никем иным, как мистером Кристофером Полом, убрал руку от дверного косяка, отпустил свое горло и заторопился вперед с тем же слегка испуганным видом, словно не мог поверить, что человеческие нервы вообще могут находиться в таком жутком состоянии, как у него сейчас. Мистер Пол был без тапочек, его пижамная пара явно образовалась из двух разных комплектов. Казалось, мистер Пол весь бренчал внутри, как расстроенное пианино. Приняв бокал от Боскомба, он, тупо уставившись, держал его несколько секунд, потом сказал чуть слышно: «Ну, ваш здравь!» Выпил и передернулся. «Хухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu человеческой. «Послушайте, старина!» «Гости! Жутко извиняюсь, что у вас гости, очень, а...» Он нервно вытер похожие на зубную щетку усы тыльной стороной ладони. «Знаете, как это бывает? Полковой обед или что-то в этом роде? Ребята с бульдожьей хваткой и все такое? Или это было что-то другое? Не представляю, как это случилось, как попал домой, не помню. Ребята с бульдожьей хваткой, ура! Кто-то пел это, я уверен. Послушайте, старина, жутко извиняюсь, знаете...» Он опять пригубил. Слова искреннего раскаяния утонули в благодарном бульканье. «Уже лучше!» «Следовательно?» — резко спросил Боскомп. «Вы не знаете, что произошло прошлой ночью?» «Боже милостивый, что же я такого наделал?» — воскликнул Пол, убирая рюмку ото рта. «Вы не...» — вмешался Хедли. «Вы случайно не совершали убийство, я надеюсь?» Пол отступил назад. Рюмка задрожала в его руке, и он вынужден был поставить ее на буфет. Какое-то мгновение он изумленно смотрел в пустоту, потом в его слепающихся глазах появился страх. Голос зазвучал жалобно и неуверенно. «Послушайте, послушайте, сейчас не время морочить людям головы!» Он посмотрел на Боскомба. «Послушайте, старина, кто эти ребята? «Вы отчитайте их, отчитайте хорошенько!» «Черт возьми, пугать человека в моем состоянии!» «Дьявольски скверная манера, если хотите знать мое мнение!» «Кто эти ребята?» «Совершить убийство? Боже мой, какая гнусность!» Он вновь потянулся за рюмкой и едва не промахнулся. «К вашему сведению, я из департамента уголовного розыска, из Скотланд-Ярда», сказал Хэдли, повысив голос, словно обращался к глухому. «А вы, я полагаю, мистер Кристофер Полла. Вчера ночью здесь был убит полицейский, поднимавшийся по этой лестнице. Убит фактически уже на лестничной площадке». «Ерунда! Вы морочите? Нет! Его закололи насмерть совсем недалеко от двери вашей комнаты. Мы располагаем данными, что вы прибыли домой вчера где-то в половине восьмого и в тот момент должны были находиться у себя. Я хочу знать, известно ли вам что-нибудь об этом деле?» Пол бросил взгляд на Боскомба, который ответил ему кивком. Он сразу очень притих. Мельсон не мог сказать, от испуга или просто от шока, и некоторое время не мог разговаривать. Потребовалось несколько раз повторить ему про убийство. Пол отошел к креслу и сел, поставив рюмку на стол рядом. «Итак, мистер Пол...» «Я не знаю. О, Боже! Но вы же не думаете, что я сделал это?» «Нет. Мы лишь хотим узнать, может быть, вы видели или слышали что-нибудь? Или вы были не в состоянии видеть и слышать что-либо?» Пол, похоже, немного успокоился, и его дыхание стало ровнее и тише. Прижав ладони к глазам, он раскачивался в кресле взад-вперед. «Не могу соображать, черт побери. Ни одной растреклятой вещи не могу себе четко представить. Все так перемешалось. Дьявольски скверная манера подсовывать подобные...» «Полицейский! Убили полицейского. Чушь какая!» «Погодите-ка...» Он посмотрел вверх затуманенным взором. «Там было кое-что... Не могу до конца разобраться. Как-то раз, когда... Так, посмотрим. Нет, это мне приснилось. Часто кажется, что вы встаете во сне, а на самом деле нет. Чушь какая-то. Я подумал...» Его рука, словно для того, чтобы прогнать призрак воспоминания, полезла в карман халата и порылась в нем. Рука что-то нашла, потому что выражение его лица переменилось. Ошеломленно глядя на присутствующих, он извлек из кармана женскую перчатку из черной лайки, вывернутую с края наизнанку. Когда он перевернул ее, маленький ключик выпал из пальца перчатки и заблестел на полу, а на внутренней поверхности стали видны тусклые пятна золотой краски.